Еще до вечера, наскоро перекусив и слегка отдохнув, они вновь вышли в море. На этот раз Задов включил маячок еще на пирсе, привязав его к бечевке и опустив в воду. Добравшись до рифа, команда еще не успела подогнать снаряжение, а веселая парочка была уже тут как тут. Дельфины синхронно выпрыгнули из воды и плашмя ухнули в воду рядом с лодкой, подняв тучу брызг. Петруха тотчас перегнулся через борт к высунувшим головы из воды озорным афалинам. «Смешно, да? Смешно? Обхохочешься!» Те в ответ радостно чирикали и согласно кивали головами. Бонни с сильным грибком подплыла к лодке и тихо ткнулась Петьке мордочкой в мокрую щеку. «Понравился ты ей, Петя!» – флегматично констатировал Кузнецов. «Как-никак вы ровесники!» «Между прочим, тебя только что поцеловали!» – ехидно заржал Задов. «Бессмертный ты наш!» За шикарным обедом с любимым десертом Лёва уже простил Петрухе утренний инцидент с лодкой. Но Бек готов был поклясться, что кроме ехидства в словах Задова скользнула еще и легкая зависть. Впрочем, ради возможного бессмертия Батыр сейчас и сам с удовольствием перецеловал бы весь московский дельфинарий вместе с дрессировщиками. «Это мальчик был или девочка?» – уточнил покрасневший на глазах Петруха. «Девочка», – успокоил его Кузнецов. «Точнее, девушка, если на ваш возраст». В этот раз погружение было недолгим, но содержательным. Не успев выйти на глубину, аквалангисты обнаружили непрошенную гостью. Рядом с ними кружила 4-метровая акула с поперечными, как у тигра, полосами на коже. Она описывала вокруг них круг за кругом, и круги эти становились все меньше и меньше. Расстояние между хищницей и аквалангистами неумолимо сокращалось. Пловцы сбились в кучу, стараясь постоянно держать акулу в поле зрения. Бек исступленно рычал и брыкался. Задов размахивал ножом и в отсутствие тельняшки рвал на себе гидрокостюм. Кузнецов мучительно решал, как правильно стрелять из подводного ружья, если твой оставшийся в лодке помощник забыл зарядить гарпунами доверенные ему ружья. И тут во всей своей красе показали себя афалины. С интересом понаблюдав за действиями своих подопечных, они для начала слаженно и решительно отогнали хищницу болезненными тычками в бок. Потом дельфины стали настойчиво выжимать ее из воды, заставляя выпрыгивать в воздух. А затем наступил финал. За какую-то минуту тело акулы покрылось множеством ран, и вскоре окровавленная и неподвижная, она мирно покачивалась на волнах. О дальнейших погружениях не могло быть и речи. Выскочив на поверхность, они вцепились руками в борт лодки, в которой сидел Петруха, и, сорвав с себя маски и вынув загубники, пытались отдышаться. «А у меня тут акула дохлая всплыла», – доверительно и гордо сообщил Беку Петруха и веслом оттолкнул труп хищницы подальше. На волнах качалось бездыханное тело акулы, нескромно показывающее небу белое брюхо. «Скоро тут этих тварей наберется и не сосчитаешь», – забираясь в лодку, предположил Задов. «Сваливаем? Они как заммордук наш, кровушку за версту чуют». «Давайте у нее зубы повыбиваем», – предложил возбужденный миновавший опасностью Петька. «Сувениры на память будут. Хохел от зависти треснет». Бек, ввалившись в лодку, молча завел мотор. Ему было не до сувениров. На закате, когда жара окончательно спала, они вытащили стулья из домика и устроились на пляже. Сидели молча, пили холодный чай, глядя на океан под остывающим небом. На душе лежала неясная грусть. «Слышь, Садко, сыграла бы на гуслях, что ли? Развей хандру!» – печально попросил Задов. «Не умею!» – также печально и в тон приятелю ответствовал Садко. «Не понял!» – заинтересованно приустал в шезлонге Задов. «А кто нам в сказке баял про то, как владыку морского потешил и на землю свалил?» «А кто тебе сказал, что я гуслями тешил?» «А чем же?» «В три наперсточка гоняли», – неохотно пояснил Садко. «Ну а гусы тебе тогда на что?» «Легенда? Да и кто я без них?» – хмуро поинтересовался Садко. «Спекулянт из Новгорода, торгаш. Гвоздики, смола жевательная, то да сё не желаете. А с инструментом, сам понимаешь, имидж, другой калинкор, уважение, внимание. Да мне только под одни гусли такие кредиты отваливали. Психология. Костерок бы развести, да дровишек нету», – мечтательно протянул Петруха и стал внимательно разглядывать деревянные ступеньки крыльца. «Замерз, милок, а здесь ведь как в парилке», – уточнил Задов и, повернувшись к Батыру, поинтересовался. «Слышь, командир, у подчиненных странные мысли в голове шляются. Какие ценные указания нам сообщит высокое начальство? Мы здесь несколько часов, а на связь с нами не выходят. Отчета о проделанной работе не требуют. Не похоже на наших». «Никаких указаний нет», – хмуро буркнул Батыр. «И не будет». «Почему не будет?» – лениво повернул к нему голову Кузнецов. «Я связь блюдца разбил, когда с карусели прыгнул. Вещмешок разбирал, а там только две половинки ровные. Давеча склеил, все одно не работает. Джаляп!» «Это Хохил, зараза, блюдце с трещинкой подсунул», – философски заметил Садко. «На него это похоже. Потом подбитую посуду полсклада спишут». «Из-за блюдца карусель ни запускать, ни останавливать не будут. Считайте, что действуем автономно», – резонно заметил Кузнецов. «Пошли спать, что ли?» «Утро вечера мудренее», – подтвердил Садко. «Завтра новое погружение. Надо выспаться». «Главное, чтобы количество погружений равнялось количеству всплытий», – подвел черту дискуссии Батыр и, внезапно разозлившись, без перехода накинулся на Садко. «А вы, гражданин, страдающий водобоязнью, завтра к обеду приготовьте свои предложения по поимке осьминога. У нас скоро между пальцев перепонки вырастут от этих погружений. Моему имиджу это может сильно повредить». Спать они расходились в молчании.